Кир Булычев. На полпути с обрыва. Кора и Вероника были центром компании. Другие девушки там не прижились, если не считать Кломди-Диди, покрытой тонкой короткой зеленой шерстью, нежной и робкой подруги охотника Гранта. Почему они прибились к компании, никто не понимал, а сам Грант объяснял одним словом. «Стая!» Кора и Вероника были похожи почти как близнецы, только Вероника брюнетка, а Кора светло-русая, хоть и с темными бровями. А глаза у подруг были одинаково синими. Кора привезла с собой черный парик, а Вероника — русый. Когда было выгодно, они пользовались париками, то становясь неразличимыми, то заменяя одна другую на дроковых встречах или просто свиданиях. Результаты бывали непредсказуемыми. Но лето выдалось веселым, и настроение подстать ему. Сессию подруги сдали удачно, романы и переживания оказались в прошлом, здоровье и красоту у них никто не мог бы отнять, судьбы человечества их не интересовали. Пускай человечество само разбирается со своими судьбами. Еще в мае, сдав историю искусств, они решили, что улетят в Крым, в Ялту или Коктебель, и ровно месяц будут сладко бездельничать, по возможности не отходя от моря. И никто им не будет нужен, ни один мужчина, ни один мальчишка, ни один 30-летний старикашка. Истинным валькириям нужна тишина и свобода. Тишина и свобода, которыми девушки пользовались первые 3 дня, на 4-й день им страшно надоели. За свободу приходилось отчаянно бороться, а тишина давила на уши. Девушки пожертвовали тишиной и свободой, получив взамен королевские привилегии в небольшом изысканном обществе, которым себя окружили. Общество состояло из 2 поэтов, живших в палатке у скалы Дева, композитора-песенника Миши Гофмана, инженера-авиатора по имени Всеволод и охотника Гранта в сопровождении хрупкой возлюбленной Кломди-Диди, покрытой зеленой шерстью. Гофман присоединился последним. Он был толстеньким, рыжим, зеленоглазым, с проблемами в личной жизни. Члены компании жили в разных концах мирного сонного Семииза и встречались после завтрака на узком, заваленном каменными глыбами, но тем не менее уютном пляже, в конце которого сахарной головой возвышалась скала Дева, куда можно было подняться по бесконечной лестнице, круто выбитой в камне, а местами нависающей над пропастью. В зависимости от настроения или каприза длинноногих повелительниц Семииза, пребывание на пляже могло быть заменено морской прогулкой в Алупку, поездкой за кумысом, походом за грибами или даже этюдами. Правда, на этюды ходили лишь 2, когда был шторм на море, а хотелось показать спутникам и поклонникам, что современная женщина представляет не только физическую ценность. Обе красавицы были надеждой русской архитектуры и не намеревались это таить. Июль выдался непостоянным, капризным, порой набегали облака, и весь день моросил теплый ленивый дождик, порой поднимался бурный ветер, и зеленые, почти горячие волны накатывались на камни пляжа, порой вдруг устанавливалась ангельская погода, когда температура воздуха поднималась до библейских высот, и даже ночью хотелось нырнуть в родничок, что журчал в скалах над повисшим на крутом склоне доме дамы Тамары Ивановны, которая сдавала подругам домик в вишневых зарослях. Но в день, когда начинается это повествование, было умеренно жарко и умеренно ветрено. Так что даже можно было поиграть в Нижнем парке в волейбол и потом охладить в море разгоряченные тела. Кора уговаривала залезть в воду зелененькую возлюбленную охотника Гранта, но та, как смогла, объяснила Коре, что вчера видела в воде медузу, которая показалась ей невероятно страшным и отвратительным зверем. У возлюбленной был широкий вздернутый носик, большой губастый рот и желтые глаза. Шерстка на лице была нежной, как пушок, но на спине и руках становилась гуще и длинней. Ее было приятно гладить. Кламдидиди начинала по-кошачьи мурлыкать, нежась от такой ласки, а охотник Грант говорил: «Хватит, хватит, вы мне ее совсем избалуете». Он был длинным, сутулым, жилистым мужчиной, на лице и на плечах разовели проплешины молодой кожи после недавних ожогов. Грант говорил, что попал в лесной пожар. Может быть. Но девушкам хотелось представлять себе более драматическую причину ожогов. Например, след дыхания дракона. Инженер-авиатор Всеволод Той сидел на плоском камне у воды, опустив босые ноги, и когда волна, подкатившись, гладила их пеной, блаженно улыбался, как кот. Вообще-то он был крепким человеком, с покатыми тяжелыми плечами и мускулистыми ногами. Его лицо не соответствовало могучему телу. Редкие брови были нарисованы природой слишком высоко над глазами, отчего он казался растерянным, хотя был вполне в себе уверен. Инженер читал большую старинную книгу, которую заказал вчера в Ялтинской библиотеке. В Ялте и иных городках по побережью жило немало пенсионеров, сохранивших сентиментальную склонность к книгам. Может быть, такой пенсионер всю свою жизнь провел у дисплея и читал только с экрана, но, приехав в тихую обитель, он заказывал в библиотеке копии старых книг и гулял по набережной с настоящей книгой под мышкой. Вот и инженер, хоть не был еще пенсионером, но приближался к роковому, с точки зрения девушек, 30-летнему возрасту, заказал в библиотеке копию труда издания 1889 года «Археологические загадки Крыма», принадлежавшего перу господина Сладковского. «Ах!» — произносил инженер, ознакомившись с очередной загадкой. «Вы не представляете!» Возглас этот никому не обращался, потому что в такую погоду никому и дела не было до древних крымских загадок. Сам Всеволод занимался изобретением и конструированием самых маленьких летательных аппаратов, тех, что могли подняться в воздух с помощью мускульной силы человека. Это были махолеты, птицелеты и подобные им хрупкие, как правило, сооружения стрекозиного вида. Инженер пообещал в ближайшие дни показать в действии свой новый аппарат, но ждал, пока его перешлют в сложенном виде из Коктебеля. Так что пока он сидел у моря, касался пальцами ног теплых волн и читал тоскливую, с точки зрения спутников, книгу. Поэтов звали Карик и Валик. Наверное, когда-то было кино или стихи про Карика и Валика, только первоисточник забылся, а аналогии остались. Поэты были худосочные, коротко острижены по моде, ходили в длинных полосатых шортах, именовали друг друга милостивыми государями и настолько были заняты собственными переживаниями и собственным творчеством, что опасности для дам даже в темное время суток не представляли. Главную опасность для девиц представлял композитор-песенник Миша Гофман, который не столько сочинял новые песни, как напевал всем свои старые, с его точки зрения, известные и любимые произведения. Он был невероятной подвижности, толстым, рыжим и с рыжими веснушками. И ручки у него были короткие и загорелые, а пальчики совсем маленькие, но очень шустрые. Казалось, что ручек, а тем более пальчиков, у него несколько десятков, потому что стоило скинуть с плеча или коленки одну ручку, на ее место появлялось еще штук 5, и все цепкие. Притом композитор тонко хохотал. Миша был старым, даже старше 30. Но его держали в компании, потому что он был очень свойским, знал массу веселых историй, со всеми был знаком и мог провести в ресторан или на концерт, даже тогда, когда там не было ни одного свободного места. «Любопытно», — сказал Всеволод, утыкая палец в страницу книги. «Здесь рассказывается о наших местах». «Почитай вслух», — попросила Вероника, которой инженер очень нравился, потому что был суров, задумчив и очень умен. К тому же у него была красивая фигура, и он мог заплывать за горизонт. Вероника дождаться не могла, когда он, наконец, начнет испытывать свой махолет, и заручилась его обещанием дать ей попробовать подняться в небо. «Ты уже готова в него влюбиться», — с осуждением предупредила ее Кора прошлым вечером. «Тебе он не нравится?» «Мне он нравится». «Больше, чем надо?» «Вероника, мы же хотели провести месяц без личных переживаний», — возмутилась Кора. «Я знаю, чем это кончится через 3 дня. Окажется, что он недостаточно в тебя влюблен, посмотрел не тем взглядом на нудистку на соседнем пляже, читает, когда тебе хочется с ним обниматься, вообще женат и любит своих детей». «Он женат?» — в ужасе спросила Вероника, которая только эти слова и выловила из краткого монолога подруги. «Он не женат, но это не меняет дело, потому что ты отыщешь другой повод пострадать». «Зачем же мне страдать, если он не женат?» — удивилась Вероника. Это означало, что она уже начала влюбляться в инженера-авиатора, и скоро их мирной жизни подойдет конец. Композитор-песенник вызовет инженера на дуэль, кто-нибудь из поэтов покончит с собой, охотник Грант утопит свою зеленую возлюбленную, и начнутся иные катаклизмы. Ничего не подозревавший инженер, которому, как казалось Коре, куда больше нравилась она, нежели ее подруга, начал читать вслух, чуть повышая голос, когда волна набегала на берег и, шурша по гальке, уползала обратно. «Некогда», — читал он, — «скала-дева имела иную форму, нежели сегодня, и представляла собой завершение каменного гребня, берущего начало у нынешней нижней дороги. Там, где гребень скалы вливался в материк, располагалась прибрежная крепость, построенная еще до появления здесь древних греков дикими племенами тавров, обитавших на побережье Крыма. Крепость эта, хоть и отличалась небольшими размерами и может именоваться скорее форпостом или наблюдательным пунктом, играла немалую роль в обороне полуострова». Кора подняла голову, мысленно проведя линию от вершины скалы Дева в сторону берега. Инженер Всеволод, словно угадав ее мысли, заложил пальцем страницу и произнес: «Это недалеко отсюда. Надо будет обязательно сходить и посмотреть, что от нее осталось». Далеко не все подданные королевства Вероники и Коры были покорными и заинтересованными слушателями Всеволода. Миша Гофман гулял довольно далеко, разыскивая в гальке выброшенные ночным штормом прозрачные камешки. Поэты, хоть и сидели рядом, играли в шахматы и вряд ли прислушивались. Охотник Грант стоял у самой воды и вглядывался в горизонт. Покрытая шерстью кламдидиди сидела у его ног, обняв руками шерстяные коленки, и тоже вглядывалась в горизонт. Вероника дремала у ног Коры, подставив спину солнцу и накрыв голову бумажной шляпой. И неясно было, слушает ли она чтение или мысленно целуется с чтецом. «Продолжайте», — милостиво повелела Кора, и инженер послушно поведал. «Из этой крепости стражи видели первые греческие корабли, что медленно плыли на север к таинственным гипербореям, всматривались в потрепанный парус Арго, на котором прекрасная Медея убила своего брата». Вероника услышала последнюю фразу и спросила, «Зачем она убила своего брата?» Инженер смешался. Но охотник Грант неожиданно откликнулся. «Чтобы папа не догнал ее драгоценного Ясона». Все удовлетворились пояснением Гранта, и инженер продолжал чтение. Форпост заглох в период упадка Боспорского царства, но был восстановлен крымскими готами. С этой крепостью связана малоизвестная крымская легенда, берущая начало еще в средние века. В ней говорится о том, как прекрасная дочь местного царька долгие месяцы ждала своего суженого, отправившегося за море добывать воинскую славу. И вот его корабль появился на горизонте. Не в силах более ждать, принцесса разбежалась и кинулась с головокружительного обрыва в море, но не разбилась, а превратилась в белую чайку. На этом легенда закончилась, и было непонятно, что же случилось дальше. «Наверное, этот самый жених, — сказала Вероника, садясь, — погиб. Она потому и прыгнула». «Аналогия со смертью царя Эгея, именем которого названо Эгейское море, — сообщил охотник Грант. Все обернулись к нему, ожидая разъяснений. По молчанию Грант догадался, чего от него ожидают, и продолжал. Его сын Тесей плавал на Крит и убил там Минотавра. Помните про нить Ариадны? Все согласно закивали, даже зеленая Кламдидиди, которая наверняка не знала о нити Ариадны. «У них была договоренность», — сказал охотник. «Если операция удалась, то корабль Тесея поднимет белый парус, а если Минотавр забодает Тесея, то парус должен быть черным. На радостях молодежь, которая плыла с Тесеем, перепутала паруса, а может, и вовсе забыла о договоре. Папа увидел с высокого берега черный парус и кинулся с обрыва». «Ты думаешь, что у того жениха тоже был черный парус?» — спросил Вероника. Охотник не ответил. Но Вероника завершила свою мысль так. «Не исключено, что в словах Гранта есть доля здравого смысла, иначе зачем здоровой молодой девушке бросаться со скалы?» Вероника была отстающей студенткой и не ладила с литературой, но любила говорить изысканно и учёно. Инженер Всеволод с долей иронии поглядывал на хорошенькую синеглазую брюнетку, и та, перехватив его взгляд, зарделась. Ее тонкая белая кожа легко покрывалась румянцем. Загореть же она еще не успела, да к тому же такая кожа плохо поддается загару. «Вы что-то хотели сказать?» — спросила она. «Нет», — коротко ответил инженер и вновь углубился в чтение. После обеда, который вкушали все вместе в молочном кафе над пристанью, они отправились на площадку за скалой Дева, где должны были находиться остатки форпоста или крепости, откуда кидалась в воду, превращаясь в птицу, несчастная девица. Подъем был пологим, незаметным. Жару разгонял легкий ветер, который скатывался с гор, донося тонкие пронзительные переклики скалолазов, которые тренировались на обрывах. Вероника отстала и потянула за собой Кору. И хоть мужчины приостановились, ожидая их, Вероника замахала им: «Идите, мол, дальше. Вы нам не нужны». Кора подумала, как они сильно изменились с Вероникой с той поры, как обе жили в приюте для галактических найденышей на детском острове. Теперь Вероника стала... Кора не успела додумать, кем стала Вероника, потому что Вероника сама заговорила именно на эту тему. «Как ты думаешь?» — спросила она подругу, упершись ей в лицо синими глазами. «Тебе не трудно будет так, между прочим, в разговоре сказать ему, что у меня есть дворец в Люксембурге? Так, между прочим». «Влюбляешься?» — спросила Кора. «Хочу, чтобы он ответил мне взаимностью, прежде чем ты его соблазнишь», — ответила подруга. «Я боюсь, что он меня не принимает всерьез». «И ты решила, что если он узнает, что ты первая невеста Марса, он сразу в тебя влюбится?» «Любовь — это чувство», — разъяснила Вероника, — «и его не купишь. Я это проходила, но удивить мужчину богатством можно». «Удиви композитора Мишу. Он любит дворцы в Люксембурге», — посоветовала Кора. «Со Всеволодом этот номер не пройдет. Поверь моему жизненному опыту». «Он у нас одинаковый», — заявила Вероника. От основной дороги оторвалась тропинка, которая повела между скал, поросших дикой вишней и акацией, налево, к обрыву над морем. «Мы правильно идем?» — спросил рыжий композитор, который ненавидел пешие прогулки. «Должно быть близко», — ответил поэт Карик, державший в руке планшет с наклеенной на него схемой из путеводителя. «Конечно же, можно было искать крепость более цивилизованными методами, но если ты романтик, то не будешь вызывать летающий глаз из ялтинского информатория». В кустах жужжали пчелы. Шмель вылетел, подобно пуле, навстречу Веронике. Она кинулась на шею инженеру Всеволоду, но промахнулась. Кора оценила элегантную ловкость, с которой инженер произвел этот маневр и удержал девицу на вытянутой руке. «Он очень грубый», — сказала Вероника, приблизившись снова к Коре. «Погляди, какие обезьяньи губы! И ноздри, как у лошади! Мне кажется, что он по ночам страшно храпит». Тропинка вывела их на обрыв. Никакого форпоста не обнаружилось. Были лишь кусты, которые расступились, обнаружив старую железную скамейку, на которой сидела старушка и вязала. Правда, вид оттуда открывался изумительный. Море поднималось до уровня глаз, но начиналось в невероятной глубине под ногами. Оно меняло цвет от серо-синего до серебряного и на горизонте сливалось с таким же серебряным небом. По этой почти невидимой границе полз прогулочный пароходик. Компания стала бурно изъявлять разочарование тем, что никакого форпоста они не обнаружили. Претензии обращены были к инженеру Всеволоду, и громче всех их высказывала разочарованная в нем Вероника. Кора вздохнула. По многолетнему опыту дружбы с Вероникой она знала, что такое шумное и резкое неприятие мужчины означает, что Вероника в него уже втюрилась. «Вы ищете птичью крепость?» — спросила бабушка в черном платье, отрываясь от вязания. «Давайте я вам ее покажу». Она легко поднялась с лавочки, и никто ее не останавливал, не возражал. «Я местный мельник», — сообщила бабушка. «Мои предки жили в Феодосии. Теперь я на пенсии и работаю наблюдателем за птицами. Отсюда удобно наблюдать за птицами». Бабушка показала на оставленный на скамейке прибор. «Я фиксирую полеты членов птичьих семей», — сказала она. «Меня интересуют сухопутные хищники. Морскими птицами занимается мой коллега, капитан Громобой. Вон там». Она показала вниз, и все увидели маленькую шлюпку, как соринку в глазу моря. капитан фиксирует чаек и бакланов». «А они вас знают?» — спросил охотник Грант. Кора увидела, как сжался его кулак. Охотник ничего не мог с собой поделать. Ему хотелось стрелять в птиц. Еще вчера композитор Миша сплетничал, что охотник Грант в порыве страсти перебил всех родственников своей Кламдидиди. И только когда она прибежала их оплакивать, догадался, что уничтожил целое разумное племя. И его любовь к зеленой девушке была вызвана раскаянием и надеждой, что она родит от него новое поколение своих единоплеменников, и таким образом он хоть в малой степени загладит экологическое преступление. Бабушка провела примолкшую почему-то компанию назад по тропинке и показала узкий проход между пышными кустами акации. И когда они миновали этот проход, то оказались в узком коридоре, образованном стенами, сложенными из грубо отесанных каменных плит. Оказалось, что это ворота в птичью крепость. Сама крепость была не похожа на крепость. Это была пыльная каменная площадка размером с трехкомнатную квартиру с разрушенными лентами каменных фундаментов. Со стороны, обращенной к морю, сохранился угол стены по грудь человеку, и перед ним неглубокая яма, из которой косо торчали две каменные плиты. Вот, пожалуй, и все. Старушка словно почувствовала вину за ничтожество таинственной крепости, стала быстро говорить, что в окрестных кустах можно отыскать еще плиты, потому что сама крепость была куда больше размером, и еще в начале XX века сохранялся нижний этаж одной из двух ее башен. Но никто не хотел лезть в кусты в поисках плит и башен. Все сгрудились в углу крепости, глядя на небо и море. А бабушка все еще продолжала оправдывать крепость, сообщила, что с ней связано несколько легенд, которые, как одна, свидетельствуют об исчезновении людей. «Знаем», — сказала Вероника, не сводя пристального взгляда с инженера Всеволода. «Про княжну Ярославну на городской стене в Путивле, которая ждала князя Игоря, не дождалась, прыгнула вниз и улетела в виде вороны». «Очень похоже на фольклор», — улыбнулась старушка. «К тому же это говорит о вашей начитанности». «А что?» — насторожилась Вероника, которая всегда боялась, что ее малое знание русской литературы будет поставлено кем-то под сомнение. «Я могу привести еще два или три случая такого рода. Впрочем, они описаны в книге, которую ваш друг так осторожно держит под мышкой. Вы ее в Ялте заказывали?» «Да», — сказал инженер. «Очень неплохая книга. В то время, когда Сладковский ее писал, здесь жило множество племен и народов, и каждый имел свои легенды. Все они переплетались одна с другой, и многие имели корни в действительности. Как легенда о капитане Покревском». «А что это такое?» — спросила Кора. «Эта история случилась здесь поздней осенью 1920 года, когда красные взяли штурмом Перекопские укрепления и устремились к морю. Здесь, в Крыму, скопилась большая армия белых, множество гражданских лиц. И вот по мере того, как красные двигались на юг, положение в Крыму становилось все более отчаянным». «Следовало заключить мир», — сказал поэт Валик, — «как алые и белые розы». Обе стороны в той войне так ненавидели друг друга, что о мире и речи быть не могло до полной победы одних или других. «И кто победил?» — спросил Карик. «Красные, красные!» — быстро сказал композитор Миша. «И правили этой страной много лет». «Конечно же», — сказала Вероника. «И что же здесь случилось?» Отряд «Махно» гнался за эскадроном капитана Покревского от самого Бахчисарая. Капитан доскакал до этой крепости, и вот здесь, где мы стоим, его настигли. Тогда он направил своего коня через парапет вон туда, в море. Конь послушно совершил гигантский прыжок, и этот прыжок был виден многим. Капитан прыгнул, но не долетел до моря. Его конь разбился о камни, но без всадника. «Он превратился в чайку», — сообщила Вероника. «Как та принцесса». Вероника попыталась засмеяться, но ее никто не поддержал. «Я пошла», — сказала бабушка. «Если вы не верите моему рассказу, то можете заглянуть в большой труд «Были и легенды Крыма». Ее написал Муслимов. Она есть в любой библиотеке. Там приводится легенда о капитане Покревском». «Все же легенда», — торжествующе заявила Вероника, как будто одержала победу над невидимым противником. Старушка пожала плечами и покинула компанию. Она спешила фиксировать повадки местных орлов и соколов. Остальные некоторое время стояли на месте бывшей крепости, а потом решили возвратиться к морю, чтобы еще раз выкупаться перед ужином. Так и сделали. Кора встретила бабушку, наблюдательницу за хищными птицами, тем же вечером возле танцевальной эстрады. Туда, в парк, стягивались жители и отдыхающие семьи от мала до велика, независимо от того, умели ли они танцевать, либо их просто тянуло к людям, когда воздух становился синим и густым от гудения цикад, горизонт исчезал, съеденный темнотой, и мир съеживался до пределов ближайших фонарей. Старушка сидела на скамеечке возле эстрады, наслаждалась легкой музыкой и не спеша обсасывала пышный ком мороженого, норовивший стечь по вафле конического стаканчика. «Простите», — Кора присела рядом с ней. «Но, может быть, тот капитан упал в кусты у моря? Там осыпь и кустарник». «Ваша трезвая хорошенькая головка не хочет мириться с легендами», — засмеялась старушка. «Я также была к ним скептически настроена. Тогда еще я отыскала сына одного из тех, кто гнался за капитаном. И легенда получила для меня неожиданное воплощение в виде старого горбатого пенсионера. Он тысячу раз слышал эту историю от своего отца. Оказывается, когда этот капитан прыгнул на своем коне с обрыва, этот безумный поступок видели рыбаки, что скучали в лодках в бухте. Неподалеку от берега в тот момент проходил авизо, то есть посыльный корабль из Севастополя. Из борта этого корабля также был виден самоубийственный акт белогвардейца. Кстати, он был описан в севастопольской газете «Голос Тавриды» и в симферопольских новостях. И все в один голос утверждают, что до моря капитан не долетел и на камни у берега не падал. Десятки людей видели, как он буквально растворился в воздухе. Одно мгновение — он летит, следующее — воздух пуст. Представляете?» «Нет», — призналась Кора, — «не представляю». «Единственное разумное объяснение, — сказала бабушка, хрустя стаканчиком, — это превращение Покревского в птицу, в орла». Кора поняла, что бабушка предпочитает верить в легенду. Что ж, ее дело. Надо уважать или